художник испанский, второй мировой. Коль слышишь сей глас, не спеши же, постой. Немного совсем миновало вновь лет, и ты снова с нами, хоть был и отпет. Священник не ведал, как щедр Творец. Священник-то думал, что нам всем конец. А мы снова живы, пускай и забыли, как нас со слезами они хоронили. Художник наш славный, ты помнишь Париж? Там с веером дама танцует, глядишь. А битва времен уж в полнейшем разгаре. И где-то девчонка танцует на шаре. И где-то художник из прошлого вновь цвет розовый помнит, ведь он как любовь. А цвет голубой — это долька небес, и хлеба дает небо нам на развес. Пускай стерта память когда-то была, задача иная нас всех позвала нам в битве времен снова вместе творить. Словами и кистью, и звуком трубить. Пускай стерты даты, события многие, но ангелы с нами живут уж как боги. Зовут нас проснуться, себя осознать, нам вместе творить, своим светом сиять. Твори же, художник, как раньше творил, ведь Бог превеликий тебя оживил. А он, величайший художник на свете, среди всех миров и на нашей планете. Миры наши создал, нам жизнь подарил, и слово на землю свое он пролил. И войско небес собирается ныне, чтоб мир рисовать уж в новейшей картине. И голубь мира в небесах, на белых крыльях парусах, нам всем о вечности поет. Оливы ветку он несет и семена бросает вниз. Но это первый лишь эскиз, ведь когда семя зацветет, твоя картина оживет. Она расскажет всем о Боге, ведь он стоит уж на пороге и ожидает тех, кто знает, что светлый дух не умирает. Рисуй, художник, с новой силой и распрощайся с нами, могилой. Ты вечность кистью нарисуй. Огня свечу свою раздуй.